Глава 8. Анджело объявил скорбно. «Я с поручением». «Тогда не стой на пороге». Он прошел за мной в прихожую, оттуда в гостиную. Я спросил. «Как девочки?» «Отлично. Совсем нас вымотали». Марии исполнилось 3, Луизе 2. Анджело и Лиза работают на дому, в звуконепроницаемом кабинете, а детей пасут посменно. Анджело – математик в сетевом номинально-канадском университете. Лиза – специалист по химии полимеров в голландской компании. Мы дружим с университета, однако с его сестрой я познакомился уже после рождения Луизы. Джина навещала молодую мать в роддоме. Я влюбился в нее с первого взгляда, в лифте, еще не зная, кто это. Анджело сел и сказал осторожно. «По-моему, она просто хотела узнать, как ты. Я оставил ей 10 сообщений за 10 дней. Она отлично знает, как я». «Она говорит, ты внезапно замолчал». «Внезапно? 10 актов ритуального самоуничижения за 10 дней, без всякого ответа. Большего она не дождется». Я не хотел выказывать горечь, но у Анджело на лице уже появилось выражение заблудившегося на поле боя мирного посланца. Я рассмеялся. «Скажи ей, что ей хочется услышать. Скажи, я опустошен, однако быстро прихожу в себя, чтобы она не обиделась, но и виновата себя не чувствовала». Анджело неуверенно улыбнулся, словно я отпустил плоскую шутку. «Она сильно переживает». Я сжал кулаки и произнес медленно. «Знаю, я тоже переживаю, но не думаю, что ей будет лучше, если ты скажешь...» Я оборвал фразу. «Что она просила передать, если я спрошу, есть ли надежда на ее возвращение?» Просила сказать «нет». «Конечно. Но искренне ли она говорила? Что просила сказать, если я спрошу, искренне ли это?» «Эндрю, забудь». Наступило долгое, неловкое молчание. Я подумал было спросить, где она, с кем, но понимал, что Анджело не ответит. Да и незачем мне знать. Я сказал. «Завтра я должен лететь без государства». «Да, я слышал. Удачи». «Другая журналистка охотно полетела бы вместо меня. Достаточно позвонить». Он покачал головой. «Без толку. Ничего не изменится». Опять молчание. Потом Анджело сунул руку в карман и вытащил пластмассовую трубочку с таблетками. «У меня с собой Д». Я взвыл. «Ты никогда не принимал эту гадость». Он обиделся. «Да, не безвредная. Хочется иногда расслабиться. Чего тут плохого?» «Ничего. Дезингибиторы безвредны и не вызывают привыкания. Они создают легкое ощущение благополучия и немного нарушают связность мыслей. Как умеренная доза алкоголя или марихуаны, но почти без побочных эффектов. Их концентрация в крови саморегулируется. Выше некоего уровня молекулы катализируют собственное разрушение, поэтому что одна Д, что пузырек, разницы никакой». Анджело протянул мне трубочку. Я неохотно взял таблетку и зажал в ладони. Алкоголь в приличном обществе перестали употреблять, когда мне было 10. Однако социальные смазки вздыхают до сих пор, осуждая лишь вызываемое этиловым спиртом органические расстройства, да его способность ударять в голову, провоцируя насилие. По мне же, сменившая его волшебная пилюля только обнажила проблему. Цирроз, мозговые болезни, некоторые виды рака, самые страшные дорожные аварии, пьяные преступления – все это благополучно отошло в прошлое. Но я по-прежнему не верю, что нормальное общение или отдых невозможно без помощи психоактивных средств. Анджело проглотил таблетку и сказал укоризненно. «Давай, она тебя не убьет. Все известные человеческие культуры использовали то или иное». Я притворился, будто закидываю таблетку в рот, а на самом деле оставил ее в ладони. Чертям, все известные человеческие культуры. На мгновение я устыдился своего обмана, но отнекиваться не было сил. И потом, я ведь из лучших побуждений. Легко представить, как Джина говорит брату. «Дай ему Д, не то он будет отмалчиваться». Она послала Анджело в надежде, что я выговорюсь, поплачусь ему в жилетку и таким образом вылечусь. Очень трогательно с их стороны. И в благодарность я могу хотя бы частично избавить Анджело от необходимости лгать, убеждая Джину в успехе ее затеи. Глаза у Анджело немного заблестели. Таблетка заблокировала часть нервных путей в его мозгу. Мне подумалось, что Джеймс Рурк мог бы добавить к своему списку часть слов третье – честность. Фрейд удружил западной цивилизации нелепой уверенностью, будто самые случайные оговорки – самые правдивые, что обдумывание не добавляет ничего, а эго только цензурирует и лжет. Исходил он больше из соображений собственного удобства. Сперва нашел область сознания, которую проще всего обойти всякими фокусами, вроде свободных ассоциаций, а потом объявил остальные честными. Однако теперь, когда мои слова санкционированы химией и будут восприняты всерьез, можно переходить к делу. «Слушай, скажи Джине, я оклемаюсь. Мне жаль, что я ее обидел. Знаю, я эгоист. Постараюсь исправиться. Но я по-прежнему ее люблю. хотя понимаю, что все кончено. Я попытался придумать что-нибудь еще, но это было все, что ей следовало услышать. Анжела важно кивнул, будто я сказал что-то новое и глубокомысленное. Никогда не понимал, почему у тебя не складывается личная жизнь. Думал, тебе просто не везет. Но твоя правда. Ты паршивый эгоист, только свою работу и любишь. Все верно. И что будешь делать? Найдешь другую работу? Нет, буду жить один. Он скривился. Но это еще хуже. Эгоизм в квадрате. Я рассмеялся. Вот как. Почему же? Потому что даже не пытаешься. Зачем пытаться за счет других? Может, я устал делать людям больно и решил больше к этому не возвращаться? Такая мысль поставила его в тупик. Он поздно начал принимать Д. Видимо, таблетки действуют на него сильнее, чем на тех, кто еще в юности притупил восприимчивость. Я сказал. Я честно думал, что могу сделать другого человека счастливым. И себя тоже. Но после 6 попыток можно считать доказанным, что это не так. Вот я и принес клятву Гиппократа. Не навреди. Что тут дурного? Анжела взглянул с сомнением. Не поверю, что ты заживешь монахом. Выбери что-нибудь одно. То я у тебя эгоист, то аскет. Надеюсь, ты не сомневаешься в моих умелых руках. Не сомневаюсь, но сексуальные фантазии плохи одним. После них еще больше хочется настоящего. Я пожал плечами. Стану мозговым асексуалом. Очень смешно. Да, всегда есть последний выход. Меня уже мутило от идиотского ритуала, но если выставить Анжела слишком рано, есть опасность, что Джина не испытает полного катарсиса. Дело не в подробностях, их ему разрешат оставить при себе. Главное, чтобы он не краснее доложил, что мы изливали друг другу душу до первых петухов. Я напомнил. Ты всегда утверждал, что не женишься. Моногамия для слабых. Случайные связи честнее и лучше для обеих сторон. Анжела хохотнул, потом стиснул зубы. Я говорил это в 19. Что бы ты сказал, если бы я откопал несколько твоих замечательных фильмов того же периода? Если у тебя есть копии, назови цену. Трудно поверить, но я потратил 4 года жизни и $1000 от разнообразных приработков на пяток бесконечно претенциозных экспериментальных драм. Моя подводная будто версия «В ожидании Годо» – вероятно, жутчайшее порождение эпохи цифрового видео. Анжела задумчиво смотрел в ковер. Я действительно так думал. Всегда. Сама мысль о семье... Он поёжился. Мне казалось, что это все равно, что похоронить себя заживо. Я думал, хуже не бывает. Значит, ты повзрослел. Поздравляю. Он рассердился. Нечего зубоскалить. Извини. Он явно не шутил. Я задел больное место. Он сказал. Никто не взрослеет. Это подлая ложь. Люди меняются. Идут на компромиссы, запутываются в ситуациях, в которые не собирались попадать, худо-бедно притираются. Только не говори, что это некое предопределенное вхождение в эмоциональную зрелость. Близко не лежало. Я смутился. Что-то не так? У тебя с Лизой? Он виновато помотал головой. Нет, все замечательно. Жизнь прекрасна. Я люблю их, но... Он отвел глаза, напрягся всем телом. Только потому, что иначе сойду с ума. Только потому, что должен это вытянуть. Так ты и вытягиваешь? Да, он скривился, бесясь, что я не понимаю. Это даже уже не трудно. Все идет по инерции, но... Я думал, это будет лучше. Я думал, когда переходишь от одной системы ценностей к другой, это потому, что научился чему-то новому, что-то осмыслил. Ничего подобного. Я просто дорожу тем, во что влип. Вот и вся история. Люди делают добродетельные вещи из неизбежности. Они обожествляют то, от чего не могут избавиться. Я действительно люблю Лизу, действительно люблю девочек, но лишь потому, что не пришел ни к чему лучшему. Я не могу оспорить ничего из того, что говорил в 19, потому что не перерос эти взгляды. Не набрался ума. Вот что меня злит. Все долбанное вранье, которым нас пичкают о взрослении и зрелости. Никто не признается честно, что любовь, самоотречение – просто слова, чтобы не рехнуться, когда припрешь себя к очередной стенке. Я сказал. Надо ж так накачаться. Надеюсь, ты не принимаешь Дэ в гостях. Он сперва обиделся, потом понял. Я обещаю держать язык за зубами. Не стану припоминать ему теперешние слова, когда он протрезвеет. Без чего-то 12 я проводил его на вокзал. Дул теплый ветер, на небе сияли звезды. Удачно тебе слетать. Удачно тебе доложиться. Ага, я скажу Джинни, что... Он нахмурился, словно склеротик. Что-нибудь придумаешь. Ага. Я следил глазами за уходящим поездом и думал. Джина и впрямь мне помогла. Я и впрямь на какое-то время забыл о нас двоих. Она выкарабкается. И я выкарабкаюсь. Завтра я буду на острове в Тихом океане. Буду с наглой рожей притворяться, будто знаю что-то о Вайолет Массале. Припертый к очередной стенке. Чего еще можно желать?